К нашему разговору присоединился граф Шувалов, вошедший в комнату чуть позже. Шефу третьего жандармского отделения тоже досталось. Лицо его выглядело усталым, щеки впалыми, темные круги вокруг глаз свидетельствовали о бессоннице последних дней. «Город постепенно погружается в хаос, Ваше Величество», — сообщил он, снимая перчатки и отдавая вместе с шинелью и фуражкой лакею. «Население волнуется, провиант заканчиваются, обозы застряли в пути. Боюсь, что и солдаты теряют веру в победу. Тогда мы обязаны восстановить порядок любыми средствами», — твердым голосом заявил Александр II. «Зимний должен находиться в центре событий, и я лично буду руководить обороной отсюда». Разговор в освещенном тусклым светом керосинок и проникающим сквозь высокие дворцовые окна лунным сиянием в царском кабинете продолжался допоздна. И даже здесь ощущалось, что несмотря на холод, атмосфера в городе накаляется. Напряжение росло с каждым новым сообщением о действиях противника. Наконец, поздней ночью император обратился к собравшимся советникам. «Граф Шувалов, вы будете отвечать за поддержание внутреннего порядка и обеспечение продовольствием. Алексей Петрович, ваша задача организовать оборону Петропавловской крепости на случай прорыва вражеских сил и поддержать на суше действия флота. Вместе мы сможем преодолеть трудности и спасти империю». Я коротко поклонился, чувствуя всю тяжесть ответственности, возлегшей на его плечи. Откровенно говоря, даже я не подозревал, насколько тяжелой окажется осада Санкт-Петербурга, и мое знание истории, к сожалению, ничем не могло помочь в сложившейся ситуации. Ход события изменился настолько, что ничего общего с тем, что было написано в учебниках, они уже не имели. Кажется, это называется точкой бифуркации, когда исторический процесс разделяется на две линии, все дальше и дальше расходящихся во времени. Из Константинополя приходили вроде ободряющие известия. Наши войска после длительной бомбардировки и нескольких штурмов овладели им, но все более явственное беспокойство выражала союзная Османская империя Персия, и угроза нависла над нашими восточными границами. Прусские войска осадили Дрезден, и вроде можно было бы радоваться тому, что австриякам теперь точно стало не до нас, если бы не восстание в царстве польском. Гордые и чванливые шляхтичи учинили настоящую резню не только русскому гарнизону, но и мирному русскому и вообще православному населению. Казалось бы, надо мчаться на выручку, иначе Польша отпадет от империи, но англичанам удалось парализовать столицу. Они заблокировали Невскую губу, брандерами уничтожили некоторые минные заграждения. К счастью, прорваться к городу не смогли. Кронштадт по-прежнему надежно охранял город, но англичане и подоспевшие к ним французы поливали артиллерийским огнем городские окрестности и высаживали десанты, которые грабили и убивали в округе. Капризная питерская погода сыграла врагу на руку. Ветер дул с Финского залива, не давая образоваться паковому льду. Хуже того, водяной вал, поднимая на гребне шугу, месиво из воды и мелких льдинок, захлестывал городские улицы, грозя наводнением еще небывалой в истории Санкт-Петербурга мощи. Следующие, после совета у императора, дни оказались тяжелыми и полными испытаний для всех горожан. Вражеская бомбардировка, если и достигала цели, то в основном психологически. Дым пожаров закрыл небо над столицей, хотя до нее самой снаряды не долетали. Корабли врага не могли подойти к берегам достаточно близко, чтобы обстреливать укрепления, а тем более окрестные городки и села. Стало ясно, что дело не в обстрелах. В городе действовала вражеская агентура, устраивающая поджоги. Жандармы сбились с ног, но, похоже, деятельность поджигателей была неплохо скоординирована. Кто-то активно гадил внутри города. Ситуация усугублялась наводнением. Неспокойно было и в зимнем. Советники предлагали разные варианты решения проблемы. Находились и те, что настаивали на переговорах с англичанами и французами. На вторую неделю осады император вновь пригласил к себе нас с графом Шуваловым. День начинался пасмурно, солнце почти не показывалось из-за плотных облаков. «Посмотрите, господа», — заговорил Александр II, указывая рукой на карту, разложенную на столе. «Вот линия наших укреплений. Здесь расположены основные батареи, вот здесь находятся наиболее уязвимые участки обороны». Я внимательно изучал схему, нахмурившись и поглаживая бороду, которую просто не успевал сбривать. «Вероятно, наше положение осложняется недостатком боеприпасов и нехваткой опытных командиров», заметил я, изучив цифры потерь, отмеченные красным карандашом. «Да, верно», — согласился император. «Однако есть возможность пополнить запасы снарядов и укрепить рубежи благодаря помощи дружественных государств. Давайте обсудим подробнее». Шувалов, прислушивающийся к нашему разговору, видать, ощутил необходимость высказаться. «Ваше императорское величество», — осторожно начал он, — «возможно, нам следовало бы обратиться за поддержкой к Австрии или Пруссии. Обе эти страны проявляют сейчас интерес к союзничеству с нами и могли бы оказать нам помощь в организации обороны». Александр задумчиво провел пальцем по карте. «Хорошие предложения, Петр Андреевич», – пробормотал он. «Обратитесь от моего имени к Ниссельраде, пусть он составит проект письма австрийскому императору Францу Иосифу и королю Фридриху Вильгельму IV». С одинаковым предложением обсудить условия союза против Англии и Франции. Пусть знают, что Россия готова защищать свои интересы всеми доступными способами. Советник кивнул головой, понимая важность поручения. «Будет исполнено, Ваше Величество», — пообещал он. «Я возражать не стал, это все дипломатия. Понятно, что Франц Иосиф начнет кочевряжиться, требовать вывести войска из Бухареста и направить их против армии Фридриха Вильгельма, осадившего Дрезден. А Фридрих предложит ударить в тыл австриякам. И в том и в другом случае Россия вряд ли что-то выгодает. По мне так лучше сосредоточиться на снятии осады и вплотную заняться подавлением польского бунта». Нахимовская эскадра оставила Константинополь и двинулась столицей на выучку, но как скоро ей удастся добраться из Средиземного моря в Балтийское – большой вопрос. Похоже, Крымская война, которую я так надеялся сделать менее катастрофичной для России, вышла на новый виток. Тем временем население Петербурга испытывало серьезные трудности. Продукты исчезали с рынков, цены взлетели вверх, отчаяние охватывало горожан. Были случаи, когда солдаты отказывались подчиняться приказам офицеров, невзирая на страх наказания. Шувалов, небось, ежедневно получает доклады о беспорядках. Рабочие заводов бросают работу, окрестные крестьяне отказываются поставлять хлеб, иначе бы им пришлось отдавать семена, а что тогда сеять по весне? Но даже в этом случае, явно не обходится без намеренного саботажа с поставками хлеба, как это было сделано в прежней версии истории в 1916 году. Да вот только народ этого не мог знать, виня во всем власти. Собственными ушами, проходя мимо толпы возмущенных женщин, я слышал выкрики: «Барыда чинуши нас грабит, хлеб пропал, дети голодают». Сердце мое сжималось от гнева. Я понимал, что народ все меньше и меньше верит новому императору, и тот знал, что ответственность лежит именно на нем. И явившись во дворец для очередного доклада, я сообщил императору о происходящем, добавив: «Простите, Ваше Величество, но дело плохо. Даже среди солдат Петропавловки растет количество случаев нарушения дисциплины, да и среди простого люда усиливается недовольство. Если ничего не предпринять, могут начаться массовые волнения». Александр II выслушал молча, потирая подбородок большим пальцем правой руки. «Странно, что об этом докладываете мне именно вы, Алексей Петрович, а не граф Шувалов. Значит, настало время действовать жестко», — заключил он, вставая из кресла, кивнул адъютанту. «Пишите приказ, собрать всех высших чинов, ведающих департаментами и другими ведомствами, для проведения совещания относительно сложившегося положения дел». Вечером того же дня состоялся чрезвычайное совещание высших должностных лиц государства. Каждый предложил свое видение выхода из кризиса, но единственным приемлемым решением оказалось использование вооруженных сил для подавления народного недовольства. Приказ был отдан незамедлительно. Полиция начала арестовывать зачинщиков беспорядков, специальные отряды приступили к охране стратегических объектов. Генералам-губернаторам Новгорода, Твери и Москва велено направить в столицу подкрепление. Решение вызвало негодование либеральной части столичного общества, однако большинство приветствовало инициативу правительства, надеясь на восстановление порядка. Я тоже, радуясь тому, что Лиза не поспешила явиться в Питер, тем более с детьми. Все-таки у меня очень умная жена. Ранним утром 11 марта 1855 года штормовая погода внезапно стала ясной и почти безветренной. И наши разведчики заметили приближающиеся к берегу Васильевского острова баркасы с английских и французских судов. Береговая оборона открыла по ним огонь. Десантные шлюпки разлетались в щепки. Вражеские матросы и солдаты тонули десятками, но остальные продолжали грести к берегу и вошли в устье реки Смоленки. Под подсчетом разведки, Всего сумело высадиться около 2000 морских пехотинцев под командованием генерал-майора Чарльза Хиса. Судя по темным лицам, в основном это были зуавы и индусы. Две империи, британская и французская, как обычно бросили в пекло тех, кого не жалко. Еще накануне командующий русским гарнизоном, генерал-лейтенант Дмитрий Владимирович Долгоруков, срочно созвал военное совещание. После долгих обсуждений решили спешно создать специальное подразделение для противодействия вражеским десантам. Во главе оного попросили встать опытного офицера, то есть меня, генерал-майора и вице-канцлера Алексея Петровича Шабарина. И вот 11 марта, под его командованием, вооружившись винтовками, пашками и шабаринками, мой спецназ выдвинулся навстречу противнику. Первое боестолкновение случилось близ Смоленского кладбища. Вражеские стрелковые цепи открыли огонь, заставляя русских залечь между могилами. Не подозревая, что это было военной хитростью, мною задуманной, британцы и союзники на нее купились, решив, что это жидкая цепь, и есть то, что может выставить против них противника, и с воодушевлением пошли в атаку. Картинно шагают туземцы, хмыкнул я, разглядывая вражеские шеренги в бинокль. Выдрючили их офицеры, кто-то их ждет сюрприз. Англичанам было невдомек, что я отправил кавалерийский отряд полковника Павла Горбатова обойти их с правого фланга, а сам возглавил ударную группу спецназовцев, атаковавшую с левого. Залегшая цепь открыла намеренно беспорядочную пальбу. Контрнаступление явно началось для врага неожиданно, заставив его растеряться. Получив удар с флангов, командиры десанта попытались перестроить свои порядки на ходу, но, видать, вверенные мне русские части действовали слишком уж, для северных варваров, организованно и эффективно. Шабаринки, пулеметы Паш, винтовки буквально выкашивали туземцев, а казачья сотня под командованием подъясаула Куренного настигала бегущих, безжалостно рубя их на скаку. В итоге, спустя 40 минут ожесточенного боя, африканские и индийские туземцы вынуждены были отступить к своим баркасам. Однако и здесь их ждал сюрприз. Посланный мною взвод перебил боевое охранение суденышек и сжег их. Отступающие были прижаты к водам залива. Бежать им было некуда. Командующие десантом офицеры приказали своим людям сложить оружие. Я подъехал к неровной шеренге пленных, на черных или просто смуглых лицах которых застыл неописуемый ужас. Отдельной кучкой стояли офицеры. Среди этих туземцев не было. Конечно, разве может брит или галу доверить пусть небольшую власть, но туземцу? Проехав вдоль шеренги пленных, я нарочито неторопливо спешился. Следом за ним покинули седла полковник Горбатов и подъясаул Куренной. Мы подошли к хмурым офицерам, которых стерегли казаки с обнаженными шашками. Рослый худой полковник в форме британской армии протянул мне свою шпагу, но я не стал к ней прикасаться. Кивнул своему адъютанту, поручику Мещерскому, чтобы тот принял у пленного его оружие и вообще собрал все офицерские клинки. «Ваше имя, полковник?» Обратился я к британцу на английском. «Генри Фрэнсис Уолдин, сэр», — отчеканил тот. «Вы командовали десантом?» «Так точно. А где же генерал-майор Хейс?» «Генерал-майор Хейс болен, сэр». «Струхнул, значит», — произнес я по-русски и снова перешел на язык Туманного Альбиона, уже обращаясь ко всем офицерам. «Отныне вы все находитесь в плену у армии его императорского величества Александра II. Надеюсь, вы будете вести себя достойно офицерского звания и впредь дадите зарок нападать на Россию». Глава 5. Апрель 1855 года. В Бельведерском дворце Варшавы, превращенном верными правительству войсками в крепость, генерал-лейтенант Рамзай вслух читал донесения, которые доставлялись вестовыми, чудом умудрявшимися пробираться в окруженный врагом гарнизон. После каждого лицо Эдуарда Андреевича все больше каменело. Люблин, гарнизон уничтожен. Радом, комендант повешен на балконе ратуши. Кильце, вырезаны все русские семьи. Сандомир, осада продолжается. Адъютант вбежал с новым сообщением. Ваше превосходительство, из Бреста-Литовска доставлен пакет. Наконец-то, Рамзай схватил депешу. Прочитал, побледнел. Бумага выпала из его пальцев. Ваше превосходительство, сообщение от военного министра. Голос генерала-лейтенанта внезапно стал старческим. Столица все еще в опасности. Держитесь своими силами. Подкреплений в ближайшее время не будет. За пределами дворца загремели взрывы. Посыпался мелкий горох ружейных выстрелов. Где-то совсем близко запели «Боже, царя храни!» И тоже началась пальба. Неужто мятежники снова пошли на приступ, и не станет ли он последним? С боеприпасами у защитников Бельведера было туго, а с провиантом и того хуже. Хлеб и консервы давно кончились. Ели конину, забив для этого всех оставшихся лошадей. Генерал не пощадил даже своего Воронова. Рамзай выглянул в окно, вернее, в щель между сшитыми из досок щитами, ибо стекла давно были выбиты, и не поверил своим глазам. По улицам Варшавы шли регулярные русские части с развернутыми знаменами двух пехотных полков, и над столицей царства польского катился орудийный грохот шабаринок, трескотня пашек, винтовочных и револьверных выстрелов. Но откуда? Пора сдаваться, генерал. Командир варшавского гарнизона обернулся. В дверях стоял глава польских мятежников Вержбицкий, который только что прибыл во дворец для переговоров о сдаче русского гарнизона. Стрельбу он, видимо, расценил по-своему, потому что на руке у него красовалась бело-красная повязка, а на лице сияла улыбка победителя. Рамзай усмехнулся, взял револьвер, лежащий поверх карты, разрядил обойму в грудь мятежника и кровавого палача русского населения Польши. Несколькими днями ранее капитан Артамонов проснулся от странного шума за окном. Его штаб-квартира в доме польского помещика казалась неестественно тихой, особенно после вчерашнего боя, когда мятежники пытались прорваться в усадьбу, занятую выведенными из Кильца остатками русских частей. Даже часы в гостиной остановились. Их циферблат был разбит пулей. Артамонов потянулся за револьвером, и в этот момент стекло окна разлетелось вдребезги. «Ваше благородие!» В дверь ворвался денщик с лицом, забинтованным наискосок. «Они идут. К польским бандитам прибыло подкрепление», — деловито осведомился капитан. «Нет, наши». Со двора донеслись дикие выкрики на польском и беспорядочный треск ружейных и револьверных выстрелов. Артамонов подбежал к окну. Еще неделю назад он видел в него, как при свете факелов толпа с вилами и топорами волокла к фонарю тело русского фельдфебеля, и женщина в ночной сорочке лупила по трупу кочергой. А теперь поляки ворвались во двор, но не для того, чтобы убивать, а словно спасаясь от чего-то страшного. «Как, наши?» – удивленно переспросил капитан, торопливо натягивая сапоги. «Откуда?» «Не могу знать, ваше благородие», – денщик задыхался от радостного волнения. «Должно быть, из-под Брест-Литовска прислали подкрепление». Раздался грохот, будто вышибали парадную дверь, но это заработали пушки. Русские пушки, осыпающие мечущихся в панике поляков шрапнелью. Еще несколькими днями ранее полковник Григорьев тщательно выстраивал оборону вокруг ратуши. Его отряд в 800 человек действовал слаженно. Внезапность, на которую так рассчитывали мятежники, давно была утрачена. И науськанные британскими военными советниками, они перешли к тактике жесточайшего террора. Список убитых до сих пор лежал среди бумаг полковника, но он помнил его наизусть. 73 человека, в том числе жены и дети офицеров. Прорвавшийся из-под Кильца с казаками ротмистр Волынский рассказывал страшные вещи. Польские уланы рубили в полях беженцев, не обращая внимания на казачий разъезд, который вклинился в их ряды, стремясь защитить женщин, детей и стариков. И теперь улицы городка, где Григорьев держал оборону, были усыпаны воззваниями, нарочито написанными на двух языках, польском и русском. «Смерть москалям» и подпись «Народный трибунал, ваше высокоблагородие», Волынский указал на площадь, «опять они наших ведут». Из переулка вывели связанных русских солдат, человек 15. Их гнали ударами прикладов, прикрываясь их телами, как живым щитом. Солдаты были ранены. Судя по перевязке, их взяли из госпиталя еще 3 дня назад, тогда как остальных сожгли вместе с самим госпиталем. «Огонь!» – скомандовал Григорьев своим офицерам. «Бой на полное истребление мятежников, господа! Пленных не брать!» Вдруг со стороны рынка раздался новый шум, ласкающий слух защитников ратуши, ибо до них донеслось громовое «Ура!» За 2 недели до этого. «Поезжайте, Алексей Петрович», — сказал император. «В Петербурге мы уже управимся и без вас». Вопреки опасениям самых закоренелых скептиков, адмирал флота Нахимов сумел добраться до Финского залива, и теперь англо-французская эскадра заперта. Общее контрнаступление флотов согласовано. Супостатам придется либо умереть, либо сдаться на милость победителя. «На мою милость!» Александр II улыбнулся, но хмурая складка озабоченности тут же пересекла его лоб. «Горчаков развивает наступление, а вот из Польши приходит донесение самого тревожного свойства. Отправляйтесь, господин вице-канцлер, я готов предоставить вам столько частей и оружия, сколько позволит обстановка. Разрешите мне, ваше императорское величество, взять мое специальное подразделение. Жаль, конечно, расставаться со столь бравыми воинами, особенно перед решающей битвой за Святой Град Петров, но вы вправе от меня требовать этого. Тогда еще одна просьба, ваше императорское величество. Слушаю вас, Алексей Петрович. Дозвольте мне действовать по своему усмотрению, не согласовывая свои решения и действия с генеральным штабом. Дозволяю. Вы заслужили такое право, господин вице-канцлер. Хотя, в случае вашего провала вся ответственность тоже ляжет на вас. Безусловно, ваше императорское величество. Разрешите идти, ступайте, Алексей Петрович. И да благословит вас Бог. Поклонившись самодержцу, я покинул его покои и Зимний дворец, в который вновь возвращалась жизнь. Носились лакеи, наводя лоск на императорскую резиденцию. В столицу возвращалась семья Александра II и весь двор. Я вышел из дворца, сел в свою коляску и велел кучеру вести меня в Смольный институт, временно превращенный в базу моего полка спецназа. К середине марта в Санкт-Петербург вернулось весеннее тепло. Пожары были потушены, наводнение отступило. Простые горожане начали приводить город в порядок. Прекратились временные перебои с продовольствием, которые европейские газеты возвели в ранг голода, живописуя ужасы, не имевшие отношения к действительности. Британская Темеса опубликовала целую передовицу с фальшивыми гравюрами, на которых были изображены заваленные снегом улицы, вмерзшие в лед Невы трупы и рыскающие в подворотнях людоеды. Вспомнив о британской прессе, я невольно вспомнил и о своем приятеле Говарде. Он ушел вместе с эскадрой Нахимова, которая, покинув Босфор, совершила рейд по островам Средиземноморья, помогая греческим и итальянским повстанцам скинуть власть британских, французских и австрийских завоевателей. Они хотели сжечь и разорить Крым, проникнуть к Архангельску и Петропавловску на Камчатке, заставить нашего императора бросить столицу и бежать в Москву, а вместо этого сами оказались в ловушке в Финском заливе, да и в Средиземноморье у них отчетливо подгорало. И всему этому Ваня был не только свидетелем, но и участником. Жаль только, что его корреспонденции приходили в редакции российских газет с запозданием, но, увы, покуда депеши будут доставляться конными вестовыми, так и будет. Хорошо, что в России действовала хотя бы одна телеграфная линия. В Европе пока с этим дело обстояло лучше, но ситуация должна измениться. Во всяком случае, я приложу к этому все усилия. Пора было подстегнуть прогресс не только и не столько в военной сфере. Пусть первоначальным моим намерением было вывести Россию из Крымской войны с минимальными потерями, в том числе и политическими, теперь же я жаждал большего. Я хотел, чтобы моя страна стала самой могущественной державой планеты, и не только ничего не потеряла в этой и грядущих войнах, но и приобрела новые территории. К примеру, почему бы Варшавскому договору не возникнуть на 100 лет раньше? Пусть возникнет Панславянский союз, а нынешние владыки мира скукожатся до своих национальных размеров. Маленькая тихая Австрия, относительно маленькая, но обязательно тихая Французская республика и уже совсем тихая и скромная Мелкобритания. И колоссальная, промышленно развитая, технически и научно продвинутая Российская империя. Вот моя новая цель. Потому и замысел мой, о котором я скромно умолчал на аудиенции у императора, был чрезвычайно дерзок. Замысли его кто другой, место ему было бы в желтом доме, в палате под номером 6, но окружающие уже начали привыкать, что Шабарин способен воплощать самые безумные планы в жизнь. Венский воздух был густ от запаха цветущих каштанов и политических новостей. Граф Буоль, министр иностранных дел Австрийской империи, нервно постукивал перстнем по мраморному подоконнику своего кабинета в Бальхаусплац. За окном, на площади, маршировали солдаты в белых мундирах, красиво, но бесполезно против русских дивизий, стоявших у Карпатских перевалов. «Ваше превосходительство», — секретарь осторожно положил на стол телеграмму, — «русские вышли к Дунаю в районе Руси. Их авангард в сутках марша от Свиштова». Буоль поджал губы. На столе лежала карта с аккуратно очерченными фрагментами, территориями, уже потерянными для империи. Его палец дрожал, когда он провел по линии фронта. «Послать курьеров в Петербург». Предложить он проглотил ком в горле, статус-кво на условиях 1853 года. Секретарь побледнел. Это означало признать все поражения, все жертвы напрасными. Однако взял себя и доложил. «С вашего позволения я составлю документы, ввиду его чрезвычайной секретности сам отвезу на вокзал к моменту отправки дипломатической почты». Граф лишь кивнул. Через час секретарь был уже на центральном вокзале Вены Хауптбанхов. Направившись к составу компании «Империал Региа», он нос к носу столкнулся с только что прибывшим в столицу генерал-фельдмаршалом Радецким, мрачно наблюдавшим, как на перроне грузит дипломатическую почту. Его ординарец, молодой граф Штеренберг, как раз говорил ему: «Ваша светлость, неужели мы действительно будем просить мира, после всего?» «После всего?» Радецкий резко повернулся, его шитый золотом мундир блеснул на весеннем солнце. «После того, как русские взяли Бухарест за 3 дня, после того, как они вышли к Дунаю, этой голубой дороге Европы, после того, как наши лучшие полки бежали от казаков, словно зайцы», он швырнул адъютанту под ноги пачку газет, «и все с карикатурами на австрийскую армию, империю и императора лично. На одной как раз был изображен Франц Иосиф, целующий сапог Александру, и увидев личного секретаря министра иностранных дел с толстым портфелем в руках, генерал-фельдмаршал расплылся в фальшивой улыбке. «А, досточтимый херр Верхов, вы торопитесь отправить в Московию депешу о нашей капитуляции?» Побледнев куда сильнее, чем давеча в кабинете у своего патрона, фон Верхов увидел, как рука генерал-фельдмаршала в белой перчатке легла на золоченые фес сабли. К счастью для молодого человека, на вокзал прибыл вестовой и передал Радецкому пакет. Разорвав его тут же на перроне, генерал-фельдмаршал приложил 2 пальца к лакированному козырьку фуражки, прощаясь с трясущимся от страха собеседником, и тут же удалился. Через час он входил уже в кабинет австрийского императора и застал необычную сцену. Франц Иосиф, с яростью, несвойственной его всегда безупречным манерам, рвал в клочья какую-то бумагу и едва ли не швырял ее графу Буолю в лицо. Клочки падали на паркет, где еще утром лежал персидский ковер, теперь почему-то убранный, словно на нем оказалось кровавое пятно. «Они называют нас предателями», — голос австрийского императора сорвался на фальцет. «После того, как мы спасли их от Наполеона, а вы, граф», — заметив в дверях генерал-фельдмаршала, Франц Иосиф осекся. На мундире Радецкого сегодня не было его многочисленных орденов и лент, словно он больше не заслуживал их носить. Обратил на это внимание и министр иностранных дел, который получил депешу, переданную из российского посольства, уже после того, как отправил фон Верхова на вокзал Хауптбанхов. «Поздравляю вас, генерал-фельдмаршал», — саркастически произнес император Австрии и Венгрии. «Русские уже требуют Галицию». Радецкий скрипнул зубами. Процедил сквозь них: «Нет, мы будем драться. Пусть русские узнают цену австрийской чести». «Да», — в том же тоне осведомился Франц Иосиф. «Помнится, что-то подобное вы произносили и перед тем, как войска моего брата Фридриха Вильгельма взяли Дрезден, и перед тем, как позволить русским оказывать военную помощь бунтовщикам в Италии, господин вице-король Ломбардо-Венецианского королевства. Кстати, освежите мою память, не вам ли мой почивший брат Николай, российский император, присвоил почетный чин генерал-фельдмаршала своей армии и сделал шефом белорусского гусарского полка?» И в этот момент за окном ударил колокол собора Святого Стефана. От своей первоначальной идеи использовать брошенные британцами и французами в дельте Дуная пароходы фрегаты «Миранда» и «Террибль» я отказался. Модернизировать их для движения по рекам было, конечно, соблазнительно, но что дальше? По Днепру не пройти, пороги не позволит. Идти по Дунаю значит двигаться по заведомо враждебной территории, да и пришлось бы бросить суда где-нибудь под Братиславой, а дальше шлепать своим ходом, с артиллерией и боеприпасами. Сложно и не гарантирует успеха. Поэтому я решил взять в аренду пароходы, которые уже ходят по Днепру выше порогов, погрузить на них свой полк, припасы и вооружение и дойти до Днепробугского канала, а уже по нему попасть в Западный Буг и Вислу. Именно поэтому полк спецназа, под моим командованием, срочно выдвинулся к Киеву. По прибытию, я сразу обратился к владельцам тамошних пароходных компаний, которые не слишком артачились. Во-первых, меня поддержал генерал-губернатор Илларион Илларионович Васильчиков. Во-вторых, пароходовладельцам это было выгодно, я им предложил хорошие деньги, а в-третьих, они получили возможность проявить патриотизм. В итоге, мне удалось зафрахтовать 3 парохода, 2 принадлежали компании генерала Мальцева, а 1 помещику Пусловскому. Приходилось спешить, потому что положение русских гарнизонов в Варшаве и Сандомире было, мягко говоря, плачевным. Разумеется, мой полк при всей его выучке боевом опыте и самом современном вооружении не смог бы один подавить восстание. На выручку русским гарнизонам выдвинулся также 52 и краткая Виленский пехотный полк и 2-й батальон 72 ГУ пехотного Тульского полка. И тем не менее, нам предстояло нанести удар первыми. Вряд ли поляки ожидали нападения прямо с реки, что протекало через такие важнейшие города царства польского, как Варшава и Краков. Тем более, что пароходы наши военными не выглядели. Орудия на палубе были тщательно замаскированы. Солдаты и офицеры ходили в штатском, или, как выражались в эту эпоху, в партикулярном платье. Если бы не ждали нас впереди кровь и огонь, можно было только наслаждаться путешествием. Особенно, когда мы миновали Пинск и вошли собственно в русло канала. Мимо потянулись живописные берега, где природа была почти не тронута человеком. Что и говорить, Днепробукский канал, проходивший через самые потаенные уголки юго-западной Руси, в 19 столетий олицетворял собой совершенство инженерного мастерства и красоту первозданной природы русской земли. Как-никак эта искусственная водная магистраль, протяженностью почти 100 километров, соединяет две великих европейских реки, Днепр и Западный Буг, обеспечивая жизненно важное водное сообщение российских побережий Балтийского и Черного морей. В конце 19 века, с судоверфи в польском Эльбинге в Черное море, по нему протащит 5 миноносцев. И, насколько мне известно, канал продолжает функционировать и в 21 веке, связывая уже несколько государств. А в эту эпоху, внутренние районы одного. Пароходы негромко шлепали плицами гребных колес по прохладным водам сначала Днепра, потом Припяти. Широкие и местами болотистые равнины сменялись высокими прибрежными холмами, покрытыми свежей весенней растительностью. Сосновые бары соседствовали здесь с буковыми рощами, вербником и осинами, а пойменные пространства поросли дикорастущим терном, орешником и ракитником. Особенно красивы были те места, где русло канала петляло среди многочисленных островов, разделенных рукавами проток. Кусты рябины, боярышника и малины росли вдоль маленьких бухточек, на мой взгляд, идеально подходящих для рыбалки. Эх, приплыть бы сюда на лодке, поудить окуньков или пожарить шашлычок на мангале. Летом, небось, купаться тут самое оно. Вода удивительно чистая и прозрачная. И если бы не волна, поднимаемая гребными колесами, наверное, прямо с борта можно было бы любоваться мальками и другой речной живностью. К сожалению, с каждым днем приближались территории царства польского, обильно политого русской невинной кровью. Последней дружественной гаванью стал для нас Брест-Литовск. Здесь нас снабдили топливом и провиантом, и на борт погрузился батальон, составленный из ветеранов, отставных военных, многие из которых в молодости сражались с еще войсками Наполеона. Командира добровольцев, гусарского полковника Дементьева, я пригласил остановиться в моей каюте. Роскошнее помещение я ему все равно предложить не мог. Младшие офицеры и солдаты вообще ютились на палубе. Благо с каждым днем становилось все теплее. А вот когда у города Новый Двор Мазовицкий наша маленькая флотилия вошла в русло Вислы, нам стало даже жарко. Глава 6. Варшава пылала. Небо над городом было затянуто плотной пеленой дыма, сквозь которую лишь изредка пробивались лучи кроваво-красного заката. Воздух был густым, пропитанным гарью, порохом и чем-то еще, сладковатым, трупным. Я стоял на палубе парохода, опираясь на леер ограждения, и смотрел на этот ад. Мои пальцы судорожно сжимали холодный металл, а в ушах стоял гул, не то от канонады, не то от собственной крови, яростно стучавшей в висках. «Ваше высокопревосходительство», — раздался рядом спокойный, глуховатый голос. Я обернулся. Передо мной стоял мой соратник в этом походе, командир добровольческого батальона гусарский полковник Борис Львович Дементьев, высокий, широкоплечий, с лицом, изборожденным шрамом от давнего сабельного удара. Его серые глаза, холодные и спокойные, как штык, смотрели на меня без страха, но с тем особым выражением, которое бывает у старых солдат перед боем. «Готовы?» – спросил я. «Батальон построен. Ждем вашего приказа». Я кивнул и еще раз окинул взглядом берег. Набережная Вислы была перегорожена баррикадами из перевернутых телег, мебели, бревен. За ними мелькали фигуры бунтовщиков. Кто-то перезаряжал ружье, кто-то кричал что-то по-польски, размахивая саблей. Они даже стреляли по нам, но не могли попасть. Где-то в глубине города горели дома, и отсветы пламени дрожали на мокром камне мостовой. «Пора». Сходни грохнули о камни, и первая рота ринулась вперед. Солдаты, мои солдаты, закаленные в боях в Крыму и в Петербурге, и добровольцы Дементьева, отличившиеся кто на Бородинском поле, кто на Березине, кто в заграничном походе, не шли плотным строем, как это было принято когда-то, они сразу рассыпались цепью, используя деревья и опрокинутые экипажи, все, что годилось в качестве укрытия, без суеты, без лишних криков. Только сапоги тяжело стучали по булыжнику, да слышался лязг оружия. Пуля просвистела у самого моего уха, вонзившись в дерево позади. Потом, еще, застрочили пулеметы ПАШ, и несколько человек на баррикадах рухнули на мостовую. С пароходов ударили шабаринки. Снаряды с воем пролетали над нашими головами и разрывались в окнах домов. Перелет. Артиллеристы откорректировали огонь, и разрывы взметнулись среди баррикад, выкашивая мятежников шрапнелью. «Вперед!» — крикнул я. «Не останавливаться!» Мы в рассыпную передвигались по набережной, прижимаясь к стенам домов. Окна в них были выбиты, двери выломаны. Где-то в переулке плакал ребенок, высокий, тонкий звук словно прошивал тонкой нитью грохот стрельбы. «Ваш брать слева!» — крикнул подхорунжий Семенов. Я резко обернулся. Из-за угла выскочил молодой поляк, лет 18, с пистолетом в дрожащих руках. Его лицо было бледным, глаза широко раскрытыми, полными ужаса и ярости. Он выстрелил. Промахнулся. Прежде чем он успел перезарядить, мой револьвер уже смотрел ему в грудь. «Поддавайся!» — крикнул я по-польски. «Сдавайся!» Это была уловка. На черта он нам сдался. Парень выронил пистолет, прошептал что-то, то ли молитву, то ли проклятие, и бросился на меня с ножом. Выстрел прогремел почти над самым моим ухом. Поляк упал, как подкошенный. Из пробитой глазницы хлынула кровавая жижа. Семенов опустил винтарь с дымящимся стволом. «Зря», — сказал я, — «дал бы ему по зубам, как следует, и будя с него. Не жалей, ваше высокоблагородие, они моего брательника-младшего подвесили, язык через горло перерезанное вытащив». Подхорунжий был прав. Взяв первую линию баррикад, мы увидели и первых повешенных. Трупы были, мягко говоря, несвежими. Черные неузнаваемые лица, женские груди в трупных пятнах, выглядывающие не из истлевшей, из разорванной одежды. Понятно, насиловали, прежде, чем повесить. Что-то не припомню я таких описаний в европейских газетах. По вымышленные ужасы якобы вымирающего от голода Санкт-Петербурга они писали. Зверство янычар, уничтожавших православное население Константинополя, охотно приписывали варварской жестокости русских матросов. А вот польские мятежники у них были сплошь благородными борцами за свободу, насильно пичкающими пленников пирожными с кремом. Увидев повешенных с табличками со словом «Москал», на шеях, шабаринцы и дементьевцы осатанели. У них, что называется, планка упала. Следующую баррикаду прошли, как раскаленный нож сквозь масло, оставляя после себя трупы. Бабы, мужики, пацанята, все, кто вышел с оружием в руках, остались на мостовой. Мирняк, понятно, не трогали, хотя мирняк в Варшаве понятие относительное. Я приказал не отвлекаться на мелкие стычки, а прорываться через лазинки к Бельведерскому дворцу, где задыхался в многодневной осаде русский гарнизон. Поспеют пехотные батальоны Виленского и Тульского полков, тогда и зачистим город. А сейчас, пусть сидят по подвалам, крысы, покуда с борта наших пароходов идет, прикрывающий нашу же атаку, обстрел. Ярость моих и дементьевских бойцов быстро сбила с панов спесь. Почуяли, что грянула расплата за творимые ими бесчинства. Понятно, что если у них есть более-менее организованные части, их командир опомнится и сопротивление станет чуть-чуть планомерным. Плевать, сейчас первым делом Бельведер, императорская резиденция в этом лживом предательском городе. Развернуть знамена, приказал я и подумал. Пусть наши видят, что мы идем им на выручку. Кровавый рассвет русского вторжения застал вихря на чердаке полуразрушенной табачной фабрики. Сквозь выбитые окна лился сизый свет, смешиваясь с пороховым дымом, что плыл над Варшавой. Его пальцы, почерневшие от гари, механически перебирали патроны, считали те, что остались. 6 для Кольта, 1 для себя. Воспитанный французскими гувернерами сын помещика Вальского, Казимир после проклятого 1831 года стал невидимкой, ни шляхта, ни крестьяне не принимали того, кто выжил, когда его семья погибла. С тех пор как в 16 он нашел тело сестры, непогребенное, отданное на растерзание собакам, для него не существовало будущего, только долгая месть. Он ушел в глубокое подполье, затаился. В кармане его сюртука всегда лежал томик Мицкевича с пометками на полях. Кровь – единственные чернила, которыми стоит писать историю. Внезапно внизу хрустнуло стекло. «Вихрь, это я, Яник». Голос сорванный, детский. В проеме показалось худое лицо мальчишки лет 13, связанного из отряда Заливского. «Паны командиры просят к костелу», задыхаясь, проговорил он. «Русские вешают пленных у ратуши». Казимир медленно поднялся, и тень от его фигуры легла на стену, словно гигантская птица. «Сколько?» 12. «В том числе», мальчик сглотнул, «в том числе сестра пана Замойского». Глаза вихря сузились. Внезапно перед ним всплыл другой день, другие виселицы. Это было 24 года назад, в имении Вальских под Люблином. Десятилетний Казимир прятался в дубовом буфете, когда в дом ворвались солдаты. Сквозь щель он видел, как отец, бывший наполеоновский офицер, бросился к ружью. Грохот залпа, крик матери, потом смеющиеся лица казаков, волочащих сестру Анну за волосы. Маленький барин желает посмотреть, кто рванул дверцу буфета. Он помнил все, как горячая печная заслонка обжигала ладони, как хрустела кость, когда он бил ею по лицу усатого унтера, как потом, привязанный к седлу, смотрел на черные пятна на снегу, то ли пепел, то ли вихрь. Мальчик дернул его за рукав. Казимир очнулся. Перед глазами все еще стояло то далекое утро, когда он нашел Анну в канаве у дороги. Без глаз, без. «Иди, скажи Замойскому, пусть готовит людей». Через час у ратуши, когда мальчик умчался, вихрь достал из-под рубахи потертый медальон. Внутри локон белокурых волос и миниатюра. Девушка в синем платье с гитарой. Не своя сестра, и не Замойского, которую даже свои в глаза называли Фурией, а та только смеялась. Другая женщина, чужая и почти недоступная. «Спой мне, Казик, ну ту, на стихи Мицкевича», смеялась Эльжбета, когда им было по 8 лет. В далекую счастливую пору беззаботного детства он захлопнул крышку. Дождь стучал по крышам опустошаемой Варшавы, когда вихрь скользнул тенью во двор особняка на улице Фрета. Здесь, в подвале за винной кладовкой, собирались последние живые командиры восстания. Казимир замер у двери, услышав женский смех, серебристый, как звон разбитого стекла. «Она здесь». Эльжбета Заинчковская была его запретной любовью. Жена Юзефа Заинчковского, командующего варшавскими баррикадными отрядами, она стояла сейчас у карты, отмечая булавками позиции русских. Ее соломенные волосы, собранные в небрежный узел, светились в тусклом свете масляной лампы. Вихрь с трудом оторвал взгляд от них, глянул на карту. Его давно уже мертвое сердце, в котором теплился единственный огонек, любовь к чужой жене, все-таки дрогнула, когда он увидел, как далеко продвинулись внезапно свалившиеся повстанцам на голову москали. Во всяком случае, Бельведер они скоро освободят, а там, Вержбицкий. Впрочем, этого фанфарона вихрь терпеть не мог. Слишком любит он красоваться перед публикой, одурманивая ее словесами о свободе, независимости, европейском выборе. Так что если русские его повесят, это к лучшему. Самого вихря свобода и прочая демократия волновали мало. Для него существовала только месть. «Опоздал, вихрь», — обронил Юзеф, не поднимая глаз от донесений. Зато живой, Казимир скинул мокрый плащ, чувствуя, как Эльжбета ощупывает его быстрым взглядом. Между ними давно висело потаенное. Той ночью, когда она пришла к нему с окровавленными руками, только что перевязывала раненых, и он, пьяный от боли и настойки, прижал ее к стене конюшни. «Ты же знаешь, мы обречены», — прошептала она, но не оттолкнула. Теперь, глядя на ее пальцы с синими пятнами от пороха, вихрь машинально коснулся шнурка на шее, где под рубахой висел отцовский перстень с сапфиром, последняя ценная вещь, уцелевшая после погрома их имения, массивное серебряное кольцо с выгравированным волком, гербом рода. Перед смертью отец сунул его десятилетнему Казимиру со словами: «Не для продажи, для памяти». С тех пор перстень грел ледяные пальцы в зимнем лесу, когда мальчик бежал от казаков, оставлял синяки на щеках русских солдат в рукопашных и однажды, в их единственную с Эльжбетой ночь, оставил царапину на ее ключице. «Ты как этот камень», — сказала она тогда, проводя пальцем по сапфиру. «Холодный снаружи, а внутри огонь. Бельведерский дворец высился перед нами, как призрак. Его когда-то белые стены были исчерчены черными подпалинами от пушечных разрывов, окна выбиты и закрыты деревянными щитами, издырявленными пулями. Со стороны главных ворот валялись тела, и русских, и поляков, ни тех, ни других некому было убрать. Вернее, некогда. Повстанцы окружили дворец не слишком плотным кольцом. Скорее всего, заслышав канонаду со стороны реки, часть их бросилась на поддержку отрядов, защищавших набережную. Остальные остались здесь, только чтобы не выпустить москалей из кольца. Бунтовщики прятались за баррикадами, за поваленными деревьями, за телами пленных, наших солдат, которых поставили на колени перед строем. «Ваше высокопревосходительство», – прошептал Дементьев, – «они используют их как щит. Даже французы такого себе не позволяли». Я стиснул зубы. «Шабаринки, наводи. Пулеметы, стрелять по готовности». Артиллеристы быстро развернули легкие пушки, а пулеметчики – пашки. Огонь, грохот, дым, визг картечи, стрекот пулеметов. Первый удар был ошеломляющим. Баррикады разлетались в щепки. Со стороны дворца тоже началась пальба, правда, довольно скромная. Скорее, там просто решили нас поддержать. И правильно, потому что мятежники, в прямом смысле, оказавшиеся меж двух огней, заметались. Ну что ж, как будет написано через 100 с лишним лет вперед, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. В атаку. Мы ринулись вперед, стреляя на ходу. Бунтовщики отчаянно отстреливались, но наш удар был слишком стремительным. Один из них, высокий, с черной бородой, вскинул руки. «Пардон, пардон». Я ударил его прикладом в лицо, рявкнул. «Вязать всех, кто сдается». Остальных в расход, увидев, что осадное кольцо прорвано, изрядно потрепанный русский варшавский гарнизон ринулся в контратаку. Через час Бельведерский дворец был полностью освобожден, и генерал-лейтенант Эдуард Андреевич Рамзай, бледный, с перевязанной головой, вышел ко мне навстречу. «Шабарин, Алексей Петрович», — воскликнул он, — «черт возьми, я уже думал, не выжить нам здесь. Русские не сдаются, вот наш девиз», — без тени улыбки сказал я. «Как хорошо вы это сказали», — кивнул он. Я лишь скромно пожал плечами, а он поверх моей головы глянул на дымы, поднимающиеся над деревьями парка, потом на ликующих бойцов, которые обнимались с освобожденными братьями по оружию. «Надеюсь, это не все ваши молодцы?» «Нет», — сказал я, — «остальные должны сейчас брать ратушу». «Ваше высокопревосходительство», — обратился ко мне полковник, — «что с пленными будем делать?» Я посмотрел на них, молодые, старые, испуганные, озлобленные, трясущиеся. «Заприте их в подвале, восстановим порядок, предстанут перед судом. Кстати, Эдуард Андреевич, разрешите представить вам». Рамзай выдохнул. «Борис, бог мой, какими судьбами?» «Да вот», — воспользовался любезным предложением Алексея Петровича разделить с ним каюту на пароходе. «Так вы знакомы?» Не слишком удивился я. «Да», — кивнул генерал-лейтенант, — «еще в 27-м вместе подавляли мятеж польских инсургентов». «Как же ты здесь оказался, Эдуард Андреевич?» — спросил Дементьев. «Я слыхал, ты в Финляндии, высочайшей волею почившего государя-императора», — кратко ответил Рамзай и счел нужным добавить. «Полагаю, Николай Павлович предвидел, что в царстве польском снова вспыхнут беспорядки. Надеюсь, мы еще успеем все обсудить, господа. Что будем делать с городом?» «Горит, пусть хоть до утра горит», — сказал я, поглядев на зарево пожаров. «Если дождь не потушит, после отстроим, еще краше прежнего», — и повернулся к солдатам. «Построиться, ничего еще не кончено». Они встали в ряд, все, и те, кого вырвали из лап смерти, и те, кто их вырвал, усталые, окровавленные, но не побежденные. Я поднял саблю. «За Россию, матушку! Ура!» — прогремело в ответ. «Вперед!» И мы снова двинулись в бой. Дым застилал улицы, смешиваясь с предрассветным туманом, превращая Варшаву в призрачный город. Мы шли вперед, отбивая квартал за кварталом. Мятежники отступали, но не сдавались, их выстрелы еще раздавались из-за углов, из окон, из-за груды развалин. Последний очаг организованного сопротивления оказался у костела Святого Креста. Высокие готические шпили чернели на фоне багрового неба, а у ворот новая баррикада, выше прежней, сложенная из церковных скамей, мраморных надгробных плит и тел убитых. За ней человек 30 поляков, отчаянных головорезов, готовых умереть и убивать. «Ваше превосходительство», — прошептал Дементьев, вытирая испачканное сажей и кровью лицо, — «штурмовать в лоб — самоубийство». Я осмотрел местность. Узкий переулок слева, разрушенная стена. «Обходим». Через пролом. Рота бросилась в обход, крадучись, как тени. Я шел с ними, чувствуя, как сапоги вязнут в грязи, смешанной с кровью. Ветер донес обрывки польской речи, они не ждали удара с тыла. «Гранаты!» — скомандовал я. Раздались три глухих взрыва. Крик. Паника. В штыки. Мы ворвались внутрь, как буря. Последний бой был коротким и жестоким. Поляк в черном сюртуке, вероятно, их командир, выстрелил мне в грудь почти в упор. Промахнулся. Пуля пробила эполет, обожгла кожу. Я не почувствовал боли, только ярость. Моя сабля рассекла ему горло. Еще один, молодой, почти мальчик, бросился на меня со штыком. Борис Львович выстрелил первым. И вдруг тишина. Только тяжелое дыхание, стоны раненых, треск догорающих деревянных балок. «Конец?» — хрипло спросил кто-то. Я огляделся. Костел был разрушен. Бунтовщики, мертвые или сдались. Наши потери. Их мы сочтем и оплачем позже. «Конец», — сказал я, откровенно говоря, не слишком веря собственным словам. Глава 7. Кратуши в старом городе Казимир-Вальский, по прозвищу Вихрь, пробрался, когда уже ничего сделать было нельзя. Именно, пробрался, пользуясь своим знанием города, его подвалов, проходных дворов и даже сточных канав. Пробиваться туда с оружием было бы самоубийственно. Юзеф Заинчковский первым догадался, что Варшаву взяли нерегулярные русские войска, а сравнительно небольшая, хотя и отлично вооруженная и обученная группа военных, не более полка. Эта группа пришла по реке, откуда ее никто не ждал, быстро смяла сопротивление отрядов, охранявших набережную, пробилась к Бельведерскому дворцу и воссоединилась с его гарнизоном. Если бы не эта наглость, у повстанцев были все шансы отстоять столицу. Теперь об этом поздно было сожалеть. Отряды разрознены, связи между ними нет. Казаки отлавливают мальчишек вестовых. Находятся предатели, из варшавских обывателей, которые, спасая свою шкуру, сами выдают москалям местоположение защитников города. И не просто выдают, стреляют в спину. Вихрь, своим волчьим чутьем, обнаруживал засаду раньше, чем открывалась пальба. Потому он и не пошел вместе с другими командирами восстания. Более того, равнодушно наблюдал издалека, как их убивают. Юзеф, Хинрик, Яцик сложили головы понапрасну, бросившись на выручку 12 повстанцам, приговоренным к смертной казни через повешение каким-то русским офицером, который, видать, застукал их за расправой над русскими солдатами, оказавшимися в плену. Ему не жалко было своих неглупых и храбрых, но недалеких соратников. Они слишком любили Польшу, чтобы добиться ее победы. Порой позволяли себе благородные, но бессмысленные жесты милосердия. А смерть Заинчковского и вовсе устраивала Казимира. Теперь Эльжбита вдова, а значит, принадлежит ему безраздельно. В отличие от бездарно погибшего мужа, она еще способна вполне усвоить великолепную и нелегкую науку ненависти и стать боевой подругой Казимира Вихря-Вальского. И хотя русские не заметили, как на башне ратуши появилась фигура одинокого стрелка, который приладил к протезу левой руки специальный кронштейн, подставку для длинноствольного шарпса, поделать тот все равно уже ничего не мог. Стрелять в Вихрь не стал. Трезвый расчет подсказал ему, что стоит прозвучать с колокольни хотя бы одному выстрелу, как ее тут же снесут из легких полевых орудий, знаменитых шабаринок, которые москали привезли с собой. Вынул фляжку, отхлебнул. Рано ему еще умирать. Поэтому он лишь пил и слушал, как там, внизу, на рыночной площади, офицер в странном зеленом с разводами мундире зачитывает приказ. Рядом, на телеге, стояли 12 человек с петлями на шеях, и среди них фурия, которая презрительно морщит аристократический нос. Вот уж кто мог бы стать ему боевой подругой, так это пани Замойская. Она не брезглива, скорее, неразборчива, в том числе и по части утоления похоти. Однако, сердцу не прикажешь, за мятеж против его императорского величества, за истребление мирного русского населения, за издевательство над военнопленными сии поругатели веры православные и богопротивные изменники приговариваются к немедленной смертной казни через повешение. Выстрел. Вихрь удивился. Высунулся из-за ребристого выступа кровли, венчающего башню шпиля. Зачитывающий самосочиненный приговор русский удивленно смотрел на другого москаля, который опускал руку с револьвером. «Отставить казнь», — подпоручик Громов, негромко, но отчетливо произнес тот. «Самосуд отменяется. Все виновные в зверствах над нашими солдатами и мирными жителями получат по заслугам, но в законном порядке. Пленных увести». Прибывшие с неизвестным офицером казаки принялись стаскивать с телеги поляков, которые не верили своему счастью. Еще бы, они только что избежали той самой лютой смерти, к которой, ничтоже сумняшися, приговаривали все москали и жидов без разбора. На зрение Вольский никогда не жаловался и сейчас отлично разглядел лицо человека, который пусть ненадолго, но спас от веревки породистую шейку этой шлюхи замойской. Вихрь испытал нечто вроде катарсиса. Похоже, у него появилась новая цель. Он бы пристрелил этого добряка немедленно, но, во-первых, после этого он может просто не успеть уйти с крыши ратуши, во-вторых, никогда больше не увидит Эльжбиту, а в-третьих, не испытает наслаждения от охоты за москалем, который должен еще пожалеть о своем милосердии. И потому, не дожидаясь, когда рыночную площадь перед бывшим дворцом Яблонских заполонят русские солдаты, Вольский начал медленно отползать к люку на крыше, через который он и проник в башню. Что-то вывалилось у него из кармана и с шуршанием заскользило по черепице. Вихрь оборачиваться не стал. Обнаружат москали, что на крыше ратуши кто-то есть, и просто не дадут ему уйти живым. Он даже оставил свой шарпс и подставку для него. Уходить нужно налегке, особенно, когда ты однорук. Нырнув в люк, Вольский замер на верхней площадке спиральной лестницы, по которой поднялся на кровлю ратуши. Прислушался. Тихо. По крайней мере, в здание никто пока не ворвался. Стянув сапоги, чтобы не греметь каблуками по чугунным ступеням, вихрь быстро спустился с башни во внутренние помещения вместилища городской власти. После того, как я остановил самосуд, на рыночной площади установилась тишина. Город больше не стрелял. Лишь пожары все еще выбрасывали в варшавское небо клубы черного дыма, но и тот местами рассеивался. Стали слышны людские голоса. Во всяком случае, где-то вдали кричала женщина, зовя кого-то. Рамзай подошел, хромая. Передали депешу по гелиографу в Петербург, доложил он, по умолчанию признавая мое старшинство. Ждем ответ. Я кивнул. Распорядитесь, Эдуард Андреевич, чтобы собирали и хоронили убитых. Раненым оказывали помощь, а пленных под замок. Уже делается, Алексей Петрович, откликнулся он. И еще, сказал я, у меня на пароходах передвижные полевые кухни, пусть начинают варить солдатскую кашу с тушенкой. Детей, стариков, женщин, кормить, невзирая на политические взгляды. Генерал-лейтенант улыбнулся. Обязательно исполним, господин вице-канцлер. Заодно проверим здешние лабазы на предмет спрятанного провианта. Я посмотрел на небо, которое не назовешь чистым и безоблачным. Правильно, Эдуард Петрович, распоряжайтесь. Вы теперь комендант города, сказал я, и повернулся к своим солдатам. Они стояли, израненные, усталые, но довольные. Спасибо, братцы. Ура! Отозвались они. Шабаринцы, дементьевцы, рамзаевцы, все вперемешку. Бой окончен. И хотя сегодня мы победили, война за новую, истинно великую Россию, еще далека от завершения. Что-то шлепнулось к моим ногам. Не граната, а что-то легкое. Я наклонился. Книжка. Пухлый томик карманного формата. Подобрал, открыл и сразу наткнулся на строчки на польском языке. На странице бурой, видимо от засохшей крови, отпечаток большого пальца. Как раз напротив строк. Тот, кто мстит, хотя бы раз, в зеркало взглянуть бояться должен. Посмотрел на ратушу, ибо томик мог свалиться только с ее крыши. Выходит, там кто-то сидел. Стрелок, вероятно. Стрелок, который не стал стрелять. Почему? Чего-то испугался или отложил свой выстрел. Чутье подсказывало мне, что неприлетевшая пуля предназначалась мне. Я поманил Багрового от стыда подпоручика Громова. «Возьмите солдат и обыщите ратушу», — приказал я. «Всех задержанных приведите ко мне». Через час подпоручик вышел из ратуши. За ним казаки вели нескольких гражданских. Правда, в этом городе стреляют не только военные. Я оглядел их. Затравленные взгляды, не слишком чистая одежда, темные курчавые волосы. Похоже, евреи, которым во время мятежа тоже изрядно досталось от польских националистов. Ваше высокопревосходительство, принялся докладывать Громов. Кроме этих, никого обнаружить не удалось. На башне найден карабин «Шарпс» и приспособление для стрельбы, а также, вот это. И он протянул мне серебряную фляжку с гравировкой К.В.1831. И что сие означает? Подпоручик нахмурился. Полагаю, что это фляжка Казимира Вольского, по прозвищу Вихрь. Впервые слышу. Так называемый народный мститель, господин генерал-лейтенант, польский Робин Гуд. Он же, Зара, усмехнулся я. Виноват. Ничего, продолжайте. Эта история началась давно. В таком случае пойдемте присядем и пусть нам принесут квасу. Последние слова предназначались для ушей моего адъютанта. Тот козырнул и бросился исполнять, а мы с Громовым направились к разоренному кафе, некогда принимавшему посетителей на рыночной площади. Там, по крайней мере, были столы и стулья. Мы уселись за один из столов. Вернулся мой адъютант, отыскал пару кружек, тщательно вытер их и наполнил квасом из бочонка, который взял в обозе. «Продолжайте, Александр Михайлович. В 31-м я был придан казачьему эскадрону, что проводил рейд по тылам польских мятежников. И был у нас младший урядник Степанов, лихой казак, но падкий до чужого добра. Он как-то похвастался на привале сапфировым перстнем, говорил, что раздобыл его в имении помещиков вольских. Помнится, я даже пожурил его за мародерство, впрочем, не слишком строго. Паны с нами не церемонились». Те же старшие сыновья бывшего наполеоновского уланского капитана Вальского отличались особой жестокостью, причем, не только в отношении наших солдат, но и мирного населения. Так что когда казачки, среди которых был и Степанов, добрались до них, то, понятно, не слишком думали о христианском всепрощении. Единственным, кто выжил из Вальских, оказался младший сын пана, Казимир. У него-то младший урядник и отнял то самое кольцо. Со временем эта история бы и забылась, да вот объявился некий вихрь, который задолго до нынешнего мятежа стал убивать наших людей. И вот однажды Степанов, который к тому времени дослужился уже до вахмистра, был найден в бане, со вспоротым животом и умирающим. Перед тем, как приставиться, вахмистр успел шепнуть, что убил его Казик Вальский, он же вихрь, который пришел за фамильным кольцом. Так что... Полагаю, фляжку эту оставил как раз этот бандит. И книжка со стихами Мицкевича, кровавыми пятнами и пометками, тоже наверняка принадлежит ему, подумал я. Выходит, на крыше ратуши сидел именно вихрь. Вся рыночная площадь была у него, как на ладони, но стрелять он почему-то не стал. Испугался? Вряд ли. Скорее всего выбирал себе новую жертву, чтобы продлить себе удовольствие от расправы над нею. И кто же эта цель? Подпоручик Громов? Не думаю. Скорее всего, его интересую я. Этой ночью вихрю, спавшему в склепе старого кладбища, приснилось, будто он гонится по горящему пшеничному полю за некой черной фигурой. Задыхаясь от дыма, Казимир настиг убегавшего, сорвал с него маску и увидел свое собственное лицо.